Итоги первого президентского года. Официальный срок президентства Владимира Путина начал отсчитываться только со дня его инаугурации 7 мая 2000 года. Однако уже 31 декабря 2000 года исполнился год с того момента, когда Борис Ельцин передал президентские полномочия председателю правительства Российской Федерации Владимиру Путину, который спустя три месяца 26 марта 2000 года одержал убедительную победу на досрочных президентских выборах. Неудивительно, что российская печать еще с конца декабря 2000 года, а некоторые газеты и намного раньше, начали подводить промежуточные итоги деятельности нового российского лидера. Эти оценки были чаще всего необъективны. В уходящем году, утверждал в независимой газете Вадим Логинов, российские власти так и не смогли реализовать предоставленный им шанс для укрепления положительных тенденций в экономике. Это было время упущенных возможностей и несбывшихся надежд. 2000 год был потрачен на обучение Путина, ремеслу главы государства и на раскачку, заявлял в газете «Московский комсомолец» Михаил Ростовский. 2000 год был наполнен эффективными поступками, рождающими иллюзию крутого поворота. Политический обозреватель газеты «Трибуна» Павел Вощанов пытался даже доказать, что Путин в истекшем году больше занимался катанием на горных лыжах и расширением своих президентских резиденций, чем нуждами рядовых граждан, у которых нередко создавалось тягостное ощущение бесправных обитателей зоны, где шаг вправо или шаг влево расцениваются как... Были, конечно, и более объективные оценки, даже удивление по поводу успеха Владимира Путина. Как писал Сергей Шелин в журнале «Новое время», перечень исполненного Путиным так велик, что не перечислишь даже главного. Владимир Путин оказался уникальным человеком в нашей политике. Став президентом, он действительно начал править в духе собственных предвыборных обещаний. Сбылись ли надежды народа? Можно сказать, что сбылись, так как давно уже не сбывались. Речь идет, конечно, не об отдельно взятом гражданине с его многообразием настроений, а о среднем социологическом россиянине, отвечающем на вопрос «Одобряете ли вы деятельность?». Кажется, никогда еще он с такой силой не одобрял. Ошиблись те, кто говорил, что авторитет Владимира Путина построен на чеченской кампании. Кампания перестала быть популярной, отодвинувшись в умах большинства куда-то на задворке. А авторитет президента даже вырос. Наверняка сказался бесспорный рост доходов и особенно пенсий. Но не только он. Путин оказался именно тем, кого ждали. Положительно оценивали результаты 2000 года в России и многие западные газеты, отмечая при этом значительный рост авторитета Владимира Путина. Сам Владимир Путин, подводя итоги 2000 года, сказал и не без оснований, что это был год накопления положительных тенденций, год роста экономики и социально-политической стабильности в России. Эту оценку подтверждали и реалии экономической и социально-политической жизни страны в 2000 году. После финансового краха в августе 1998 года все либеральные экономисты предсказывали неизбежное падение производства и обострение всех других проблем в стране. Особенно мрачно звучали прогнозы Института проблем экономики переходного периода. Директор этого института Егор Гайдар и его заместитель Алексей Улюкаев предсказывали уже на весну 1999 года ухудшение экономической и финансовой ситуации в России, рост забастовок и анархии. Они обещали падение курса рубля до 60 рублей за доллар и предупреждали Запад, что Россия не сможет выполнять свои обязательства по долгам и процентам. Эти предсказания не сбылись, и весна 1999 года прошла спокойно, наметился даже медленный, но устойчивый рост производства. По данным Министерства экономического развития и торговли РФ, воловой внутренний продукт вырос в России в 2000 году на 7,6%, а промышленное производство на 9,2%. Инвестиции в экономику увеличились на 17,2%, а реальные доходы населения на 9,2%. Таких темпов развития за год наша страна не знала с 1973 года. Годовой бюджет был выполнен с превышением доходов над расходами, и профицит составил более 130 миллиардов рублей. Задолженность государства по зарплатам бюджетникам и по пенсиям была практически ликвидирована. Золотовалютные резервы России возросли за год в 2,23 раза и превысили 28 миллиардов долларов. Экспорт возрос на 34,4%, а положительное сальдо внешней торговли России было самым большим в ее истории, достигнув почти 60 миллиардов долларов. Безработица в стране уменьшилась на 20%, а число забастовок в 9 раз. Значительное увеличение производства наблюдалось во всех наиболее важных для страны отраслях. Объясняя неожиданный для них экономический рост в России, многие экономисты говорили обычно о неожиданно высоких ценах на нефть на мировых рынках. При этом рост цен на нефть рассматривался как счастливая случайность для России. Российская нефть, однако, это не просто дар природы. За этими потоками черного золота стоят более 40 лет тяжелейшего труда сотен тысяч людей. Современные нефтяные магнаты пока не слишком заметно приумножили это богатство. Немалую роль в успехе российской экономики в 2000 году играла стабильная работа газовой отрасли. Возросла в России и доля атомной энергетики, которой в последние 10 лет явно пренебрегали. Особенно важным не только с экономической, но и с социальной точки зрения стал рост угольной отрасли. Перелом в угольной отрасли позволил улучшить положение шахтеров. Кузбасс и Воркута перестали быть зоной острых социальных конфликтов. Значительно расширила в 2000 году масштабы производства как черная, так и цветная металлургии. Важным фактором промышленного роста в России в 2000 году стало расширение дорожного строительства всех видов, а также модернизации железных дорог, которые у нас, в отличие от США или стран Западной Европы, остаются основным видом транспорта. Возобновилась работа и на знаменитом БАМе. Здесь уже вложены такие большие средства и ресурсы, и разведаны такие крупные месторождения металлов, угля, мрамора, причем в непосредственной близости от линии железной дороги, что пренебречь этим богатством было бы совсем глупо. Хорошо работали в 2000 году и основные отрасли лесного хозяйства. Рост производства в легкой промышленности был связан не только с увеличением платежеспособного спроса, но и с улучшением качества отечественной продукции. Такая же картина наблюдалась и в пищевой промышленности. В сельском хозяйстве в 1999 году наблюдался лишь 2-процентный прирост, но это был неурожайный год. В 2000 году в России собрали хороший урожай зерновых и масличных культур. На ситуацию в сельском хозяйстве и в пищевой промышленности очень сильное стимулирующее влияние оказывал фактор импортозамещения, а конкуренция с западными фирмами заставила и в России побеспокоиться об улучшении качества товара и его упаковки. Еще в январе 2000 года по решению правительства государственный заказ на продукцию ВПК был увеличен до 62 миллиардов рублей и обеспечен живыми деньгами. Государство частично рассчиталось и по долгам за прежние годы. В армию продолжали поступать межконтинентальные ракеты нового поколения, шло, пусть пока медленно, обновление других систем вооружения. Поощрялась конверсия военного производства. Россия участвовала в создании большой международной космической станции и производила запуски спутников даже для США и Израиля. Экспорт российского вооружения возрос в 2000 году на 30%, до 4,2 миллиарда долларов. Велись разработки танков, самолетов, систем ПВО пятого поколения.